Матезис, где царил дух свободы и преклонения перед талантами. Именно в этом студенческом обществе и состоялись первые выступления Ландау. Замечательным лектором он стал много позже, а Ландау-студент лектором был неважным, слишком уж был в себе не уверен. Выступления на собраниях Матезиса и блестящие ответы на экзаменах сделали Ландау настолько приметной фигурой в Бакинском университете, что кто-то из преподавателей посоветовал Любови Вениаминовне перевести сына в Ленинградский университет. Среди бакинских студентов ходила легенда, что льва отправили в Ленинград, потому что местный университет оказался не в силах обеспечить его дальнейшее обучение. Утверждали, что Ландау получил на руки бумагу, где именно о том и говорилось. В те годы Ленинград был научной столицей Советской России. В Ленинградском университете работали выдающиеся физики. Итак, в 1924 году Лев Ландау переводится в Ленинградский университет. В Ленинграде Ландау занимался еще больше, чем в Баку. Случалось, работал по 15-18 часов в сутки. Дозанимался до того, что в конце концов потерял сон. Пришлось обратиться к врачу. Тот категорически запретил ночные бдения. После этого Ландау никогда больше не занимался по ночам. По характеру он принадлежал к людям, которые исключительно серьезно относятся к собственному здоровью. Но такое отношение пришло позже. Теннис, лыжи. До всего этого он дошел не сразу. Во всяком случае, в ленинградский период учения он совершенно расстроил свое здоровье. Когда Любовь Вениаминовна приехала в командировку в Ленинград и увидела сына, она пришла в ужас. Так он был худ и бледен. Занимался он прекрасно, но ей не нравилось то, что он переутомляется и вспоминает о еде, когда все магазины уже закрыты. Вернувшись в Баку, Любовь Вениаминовна зашла к своей племяннице, Софье Владимировне Зарафьян, и начала рассказывать о сыне, о том, как ее тревожит, что он так не приспособлен к жизни. «Тетя Люба, он гений!» — ответила Соня. «Я бы предпочла, чтобы у меня был не гений, а сын!» — возразила Любовь Вениаминовна. Лев еще больше вытянулся и при своей немыслимой худобе стал несколько сутуловат. Чуб он зачесывал на бок, всячески стараясь пригладить густые вьющиеся волосы. Впрочем, ему не нравились ни его кудри, ни высокая тонкая фигура. Он считал себя активно некрасивым. Он мало заботился о своей внешности и костюме, до самых холодов ходил в сандалиях и в белых парусиновых брюках. Было заметно, что их хозяин любит посидеть на крылечке, на ограде или просто на траве. Человек крайне непритязательный, он не хотел мириться с неудобствами только потому, что так принято. Он даже придумал слово для тех, кто слепо следовал магическому словосочетанию «так принято», окрестил их неудобниками. Подняв худые плечи, по университетской набережной идет высокий студент. Щеки у него втянуты, из-за короткой верхней губы, едва прикрывающей зубы, рот все время полураскрыт. Большие глаза смотрят из-под лобья, но взгляд внимательный и теплый. В нем и любопытство, и мучительная застенчивость. Это Ландау. Он страшно робок, неловок, одет в какой-то серый френч, каких в северной столице никто не носит. А ему так нравятся сильные веселые люди, которые непринужденно держатся, в разговоре находчивы, остроумны. Он решил пересилить свою робость, пересилить любыми средствами. Но как это сделать? Для начала можно давать себе небольшие задачи и выполнять их. Вот навстречу идет самоуверенный господин, по виду Непман. Лев внушает себе: надо к нему подойти. Это трудно, невероятно трудно, но он должен побороть свою застенчивость. «Нельзя ли попросить вас ответить на один вопрос?» — говорит он громко. Непман останавливается.